2. Август чуть ли не весь был серый и слякотный, но в последние дни его опять появилось солнце. И сентябрь 1947 года начался в городе Турени безоблачно, безветренно, с каким-то особенным пушистым теплом. Листья не шевелились, почти неподвижно висели в воздухе летучие, с растопыренными волосками семена. Искрились чуть заметные паутинки. На улице Семашко совсем не встречались прохожие, и тихо было. Только шаркали по доскам Стаськины подметки, да где-то на дворах заорал петух, но застеснялся и не кончил крик. Это солнечное умиротворение постепенно успокоило Стасика, обволокло его. Где-то в глубине еще скреблись беспокойство и обида, но сильнее их была уже уверенность, что все кончится благополучно. Впрочем, и уверенность эта была не главной. Она тоже растворялась в ленивой Стаськиной беззаботности. Так и брел он квартал за кварталом к высокому берегу. У реки Стасик бывал очень редко. Гулять в одиночку так далеко от дома он еще не решался. А если с кем-то в компании, случай выпадал не чаще раза в год. Как-то давно ходил с мамой и соседками полоскать половики с лодочных мостков. А еще раньше, позапрошлым летом, он и мама на пристани встречали пароход, на котором вернулся из командировки Юлий Генрихович. Было очень интересно, только стояли сумерки, а в них не разглядеть все как следует. Стасик запомнил огни на пароходе и фонари на берегу, шум паровой машины, гудки, запах соленой рыбы, которым несло от сложенных в пирамиды бочек. И худую серую кошку. Она сидела на ящике под желтой лампочкой и равнодушно умывалась. И мигали на решетчатых столбах и вышках колючие красные сигналы. От этого вечера у Стасика осталось ощущение, что он побывал где-то в далеком приморском городе, откуда начинаются кругосветные плавания. А прошлой весной устроили для второклассников прогулку на берег и назвали ее экскурсия. Все стояли над рекой и смотрели с высоты на залитые половодьем заречные улицы, на татарскую деревню Нижние Юрты с церковью под названием Мечеть, на рощицы и синий лес на краю земли. И практикантка из пединститута громко рассказывала, что такое горизонт. Но все, кроме бестолкового Мишки Семипалова, и так знали о горизонте, поэтому не слушали, отбегали, и Нина Григорьевна очень боялась, что кто-нибудь свалится вниз. Обрывища-то, ого-го какие! Сейчас обрывы показались еще выше. Может быть, потому, что река в конце лета обмелела и выглядела совсем не широкой, маленькой, по сравнению с нависшими над ней громадами земли. Река отступила от крутизны. Вдоль воды тянулась широкая песчаная полоса. На ней валялись оторванные от плотов бревна, какие-то ящики, автомобильные шины и всякий мусор. У другого, низкого берега, сплошь стояли плоты. К ним прижимались разноцветные катера. На краешках плотов сидели мальчишки с удочками. А дальше был простор. Простор под бледно-синим небом. До того самого далекого горизонта, о котором рассказывала студентка. Солнце светило спину и не мешало смотреть. И Стасик все больше отдавался власти громадного, но ласкового пространства. И такими пустяками были теперь его недавние неприятности по сравнению с этой бесконечной землей и чистым небосводом, тоже бесконечным и спокойным. Стасик даже снисходительно пожалел одноклассников, которые сидят в душном от свежей масляной краски классе. Потом он стал думать, куда пойти, и решил, что направо. Двинулся по краю берега. Тропинка привела к серому забору. За ним стоял покосившийся, но красивый деревянный дом с круглой башней под куполом из чешуйчатого железа. Наверное, до революции построили его для какого-нибудь богача. На башне торчал штырь с железным флажком. Во флажке светились пробитые насквозь цифры. 1892. Стасик сообразил, что это год постройки. А еще это был год рождения Юлия Генриховича. Соседки говорили маме. «С ума сошла, он же тебя на 15 лет старше, а выглядит вообще будто Кощей». Но мама не послушалась. И, наверное, хорошо. Иначе кто бы завтра заступился за Стасика? Хотя мама тогда и сама могла бы. Ведь если бы ей не встретился Юлий Генрихович, не пришлось бы теперь собираться на Калушку. Соседки и про это вздыхали. «Ах и глупая ты, Галина! Ох и отчаянная! Зачем тебе это на старости лет?» «Дура, честное слово. Разве мама старая?» И она отвечала: «Катеньку хочу». потому что была у нее раньше дочка, а у Стасика сестра Катя. В 42-м ушла на курсы сандруженец, а оттуда на фронт. И через 3 месяца — похоронка. Стасик тогда как раз дизентерией болел, думали, что кончится. Мама потом говорила, из-за него и выжила, надо было спасать, на ноги ставить, а то бы, наверное, не перенесла. Катю Стасик хорошо помнит, а отца не помнит. Совсем еще крошечный был Стаська, когда отца призвали на финскую войну. Там и убили, даже с немцами не успел повоевать. Вот такая она жизнь. То на одной войне гибнут люди, то на другой, то совсем без войны. Отчим рассказывал. Стасик мотнул головой. Грустные мысли годятся для пасмурных дней, а сейчас надо радоваться воле вольной. Забор подходил к самому обрыву. Но все же между ним и кромкой берега оставалась травяная полоса, шириной в 1 шаг. А на ней ниточка-тропинка. И Стасик пошел, чиркая правым плечом по доскам, а левым ощущая жутковатую пустоту. Но глинистый обрыв сменился зеленым откосом, тропинка вильнула по нему вниз и запрыгала по всяким буграм, выступам, склонам и промоинам. Среди бурьяна, жесткого белоцвета и древовидных, выше Стасика, репейников. Сухие стебли и колючки злорадно цеплялись за шероховатый китель, дергали кирзовую полевую сумку на брезентовом ремне, чуть не оторвали от этого ремня сатиновый мешочек с чернильницей-непроливашкой. Ежики-репьи щелкали по ушам и застревали в коротеньком Стаськином полубоксе. Ну и пусть. Приключение так приключение. Вперед! Но скоро он понял, что костюму от таких приключений не сдобровать. Левая штанина внизу разорвалась по шву. Одна пуговица с кителя потерялась. Стасик выбрался на солнечную проплешину откоса. Обобрал с себя колючие шарики. Из кителя сделал скатку, вроде шинельной, солдатской. Надел ее через плечо крест-накрест с ремнем сумки. Получилось по-походному, по-военному. Штаны подогнул выше коленей, а чулки скатал пониже. Так что под коленками получились отвороты, похожие на коричневые бублики. Перешнуровал потуже ботинки.